Я могу понять, что очень довольны сильные поступления долга. Именно в вашем кресле можно крепость. Алло, здравствуйте. Говорите. Меня зовут Ванчугова Ирина Андреевна, старший специалист управления по работе с проблемными активами. А у Альфа-банка информирую о записи разговора. Ольга Викторовна? Да. Звонок поступает по поводу вашей задолженности перед Альфа-банком. 3748 рублей. По требованию банка необходимо до 9 июля оплатить. Скажите, как вы намерены решать данный вопрос? Никак. Отказываетесь от оплаты? Да. То есть намерены взять денежные средства с целью личного обогащения? Какие формулировки витиеватые. Вы можете считать, как вам угодно. Намеренно, не намеренно. Вы 75 дней в просрочке, у вас имеется вход в график платежей. Почему вы не оплачиваете? Не хочу и не плачу. Хорошо, фиксирую как намеренное обогащение денежными средствами, что является потенциальным мошенничеством. Поэтому ожидайте последствий. Вот вы сумасшедший, чего вы несете-то? Когда банк выставит сумму к полному погашению на основании 801 статьи, в ближайшее время это будет возможно, сумма будет более 9000 рублей. Ой, сама сойти. Если вы не оплатите денежные средства, вопрос будете решать не с Альфа-банком, а с внешними коллекторами. И так коллекторами, правильно говорить. Тем более в нашем городе их нет. Я вам говорю. Вы сумасшедшие. Вы лечите голову. В следующий раз подлечитесь, перезвоните. Поэтому пока-пока. Я с больными не обсуждаю свои финансовые вопросы. Ожидайте. Вылечитесь, поговорим. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока. Вот дебилы, а? Чё несёт? Ну, трубочку бросайте уже. Да. Алло, здравствуйте. Хорошо. Манимен, компания «Сервис Солва». Меня зовут Никита Николаевич Егоров. Разговор надо записывать. Марина Николаевна, верно? Да. По поводу вашей задолженности, звоним 4238 рублей. 9-й день просрочки у вас. Что-то случилось? Почему не оплачиваете задолженность? Уже объясняла много раз. Я смотрю, что я объясняю, всем плевать на мои причины, поэтому давайте мы не будем касаться этого вопроса. Я не зафиксировано, что вы объясняли. Ну вот так вот ваши сотрудники относятся к работе. Не-не-не, хватит. Что хватит? Оплату вы почему хватит не произвели? Хватит объяснять одно и то же, сколько можно. Хорошо, тогда послушайте, Марина Николаевна. Сейчас 9-й день просрочки у вас. Договор у вас считается договором рисковой категории. Если до вторника оплата от вас не поступает, соответственно, договор может идти на расторжение договорных отношений. Вне зависимости от того, что у вас два платежа по графику осталось. Ну, ладно. Хорошо. Всего доброго. До свидания. Угу. Алло. Алло. Говорите. Здравствуйте. Меня зовут Николай Павлович, инспектор отдела по работе с проблемной задолженностью Альфа-банка. Ольга Викторовна, хотелось бы услышать. Слушайте. Это вы, да? Угу. По поводу задолженности я вам звоню. Вопрос, вы готовы решить с оплатой оплатить? Нет. То есть не готовы, да? Нет. Ну, а в чем затруднение у вас возникли? Не хочу я этого делать. Занять можно было что-то в ломбар вложить к родственникам, друзья, обратиться в микрофинансовую организацию. Сами обращайтесь в микрофинансовую организацию. Вы в парикмахерской не работаете, брошка? Не скажу. То есть вы сейчас не работаете или что? Не скажу. На подработку можно было устроиться, время очень много. Ой, директриса какая, японский магнитофон позвонила, давай совет раздавать. Как же я жила без ваших советов? Здесь в случае неоплаты банк будет вправе выставить вам полностью всю сумму. Оплачено основание статьи. Ну, хорошо. Нет. Вы рот открываете, когда говорите, хоть немножко, непонятно. То есть придется вам полностью уже оплачивать всю сумму? Вот так получше, конечно, было. Здесь также у вас кредитная история будет испорчена. Что вы говорите там? Кредит не в одном банке. Рот открываете, говорю. Здесь требование банка внести платеж у вас до 10 июня. Он набирает по объявлению на Авито каких-то непонятных. Даже разговаривать не умеет. Ольга Викторовна, ну если вы не научились в своей жизни заработать среди нейросредств, это никто не виноват, понимаете? Если вы не научились разговаривать, никто не виноват. Вы виноваты. Получится. 700 рублей в этом... Что говорить? Очень плохо. Хрен как пойми. У нас кто живет в таком случае? В магазин ходит продукты. Что ты говоришь, собака ты стулая? Что ты говоришь? Я не понимаю тебя. На что вы живете? На что ты живешь? Ты живешь без мозгов как-то, а я на что живу? Здесь в случае не оплата. Жить без денег лучше, чем без мозгов. Правильно. Через суд или Федеральную службу судебных приставов. О, нефигушка. Запретом пользования. У тебя в каком месте кнопка скрипт включена? Как я ее считаю, выключить? Что лишние последствия с Альфа-банком. Вот ты, блин, как капец. Как девочка позвонила, натрындела. Сейчас трубку бросишь, да? Я так понимаю, вы на разговор не настроены, да? А я так понимаю, ты сейчас трубку бросишь, да? Ольга Гидрон, к сожалению, нам с вами не удалось прийти к общему мнению. Тёма, хряпнул, что ли? Я не понимаю, что язык-то у тебя так заплетается? Вам необходимо продолжить искать решение для... О, конечно. Ладно, чепушила, давай, пока. Отползай уже в нору сюда. До 10 июня по требованию банка платёж от вас. Ой, смотри, какой стойкий оловянный солдатик. Молодец. Лови косточку. Да. Алло. Да-да. Ну, Ольга Викторовна, здравствуйте. Представьтесь. Я представлюсь. Solfin Protect в интересах ФК «Быстрые деньги». Профессиональная служба взыскания. Меня зовут Кириленко Светлана Николаевна. Разговор записан. Какое у вас длинное название. А кто вам дал название? Это вы прям так называетесь, профессиональная служба взыскания? Вы уточните, вы так мне не ответили. Вы Ольга Викторовна, верно? Верно, конечно. Так вы кто вас назвал профессиональная служба Ольга взыскания? Ольга Викторовна. А вы избегайте этого вопроса. Звонок поступает. Это наша внутренняя информация, Ольга Викторовна. Это внутренняя информация компании. Внутренняя информация, я не вправе вам ее разглашать. Вы же дилетанты, Ольга какие Викторовна, вы профессионалы. По поводу долга звонок поступает. Профессиональные деньги на что брали? Не бывает долгов. Все им отдают прям вовремя. Ольга Викторовна, прям извините, пожалуйста, я вас прошу со мной извините, диалог параллели не ой, вести. Ой, моя зайка, ну вы ладно, уточните, давай, говори. Скажите, деньги на что брали, как собирались возвращать в компанию? Я себе сделала. К сожалению, Ольга Викторовна, наш разговор носит неконструктивный не характер. Конструктивный? Вы спросили, куда перезвоним. Я брала деньги, я говорю, себе сделала. Алло. Здравствуйте, Ольга Викторовна. Слушаю. Звонок поступает вам из отдела по работе с задолженностью ООО «Финпротект». В интересах МФК «Быстрые деньги». Меня зовут Корнаукова Вероника Владимировна. Уведомляю вас о записи разговора. Ольга Викторовна, вы верно? Да. По поводу задолженности ваш звонок поступает, Ольга Викторовна. Условия договора были вами нарушены в компании «Быстрые деньги». Сегодня вам также требование выставил кредитор погасить задолженность компании, необходимо в течение суток. Скажите, вы подготовили денежные средства для оплаты? Как вы можете подтвердить свои права? Я сейчас вам озвучиваю информацию, Ольга Викторовна. Мы работаем, у нас агентский договор с компанией «Быстрые деньги». Как вы можете это доказать? Что? Как вы можете это доказать? А как вы хотите, чтобы я вам это доказала? По закону. Что? По закону хочу. Так мы осуществляем вызов вам в рамках законодательства Российской Федерации. А при чем тут вызов, если я говорю про доказательства? Какие доказательства? Ну, того, что вы вступили в какие-то отношения с моим кредитором. Ознакомьтесь в личном кабинете, это информация. Разве в 230-м федеральном законе что-то написано про личный кабинет? Ольга Викторовна, вам вызывают, вы правильно все сказали, осуществляется в рамках 230-го федерального закона. Ну, а разве там написано что-то про личный кабинет? А что касаемо статьи 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации, у нас агентский договор с организацией «Быстро деньги». Как вы можете это доказать? Вызваны наши законы, всю информацию, которую мы до вас доводим. Сейчас ваш договор находится у нас в работе, в отделе по работе с задолженностью ООО «Финпротект». А доказательства будут этому, или мы просто вот поболтаем по телефону и на этом закончим? Но цель моего звонка – вам помочь в решении вопроса. А как же вы можете мне помочь, если я вас всерьез не воспринимаю? Вы для меня пока еще только телефонная мошенница. Разговор закончен тогда. Счастливого пути. Счастливого пути. Всего хорошего вам. Доброго дня. Здравствуйте. Слушаю. Инспектор Михайлова, Альбина Викторовна, компания «Эверест». Разговор у нас записывается. Вы не подскажете, я могу сейчас слышать Александра Олеговича? Нет, не можете. С телефона? А, его нету, да, сейчас? Да. А, извините, конечно, но так как этот номер Александру Олеговичу принадлежит, я так понимаю, вы ему сестрой являетесь или супругой? Ой, вы знаете, вы когда дозвонитесь, он вам сам расскажет, кто кому кем приходится. Мне нет, просто... но вы же посторонний человек, отвечаете же на чужой звонок, ну а чего взяли, что правильно? Я посторонний человек? Но потому что вы не уточняете. Ну, а я обязана вам уточнять, что разве? Вместо Александра Олеговича отвечает девушка по чужому номеру, ничего не уточняет. Так а я разве обязана вам что-то уточнять? Я вас вообще не знаю. Обязана, если вы на чужой обязана, звонок да? отвечаете. Угу. Не нужно поднимать. Какой законодательный акт меня обязывает незнакомой барышне отчитываться, кто, кем я, кому? Потому что Александра ага. Олеговича в розыск подадут. Понимаете? Ну, смейтесь, пожалуйста. Кто? На каком основании? Почему его в розыск подадут? Что вы, что вы мелите? Вы все там неадекватные в вашем Эвересте. Сумасшедшие. Вылечите голову, перезвоните. Значит, девушка, перестаньте. Прощайте. Вылечите голову, перезвоните. Не ждите, он не будет вам звонить. Нет, он перезвонит. Нет, а вы ему передавать информацию? Нет, не буду передавать. Алло, здравствуйте. Слушаю. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Вам звонят в компании НБА «Финансы», специалист административного взыскания Дьяконова Елена Алексеевна. Обращаю ваше внимание, что у нас ведется запись разговора согласно 230-му федеральному закону. Нам нужен Евгений Николаевич. Пригласите его к телефону. Нет. Как понять «нет»? Как хотите, так и понимаете. Пригласить. Не хочу. Вы кто отвечаете с номера телефона, который принадлежит Евгению Николаевичу? Не ваше дело. Хорошо, значит, будете общаться с выездной инспекцией? Что смешного, я сказала. Шутиха, не выдумывайте, какая там у вас выездная инспекция. Еще раз повторю. Не выдумывайте. Ваша инспекция не существует, об этом все знают. Только в ваших влажных мечтах. Все, успокойтесь, лечите голову, вылечите, перезвоните. Что вам? Вы голову лечите? Извините. Вы голову не лечите, а вам пора уже. Передавайте Евгению Николаевичу, нет, чтобы не буду, он не вещите, сегодня не надо, же не вещать, связь. У вас голос далее противный. Далее будет работать, Хватит вещать, которая не... Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте, профессиональная служба взыскания ООО «Финпротект» в интересах МФК «Быстро деньги». Меня зовут Киселева Ирина Геннадьевна, обращаю ваше внимание, ведется запись нашего разговора. Ольга Викторовна, вам знакома? Вы сегодня уже звонили. Дело в том, что звонить мы имеем полное право один раз в сутки по 230-му федеральному закону. А сегодня вы уже звонили. Дело в том, что мы потеряли ее, не можем до нее дозвониться, хотели узнать, что я с ней. Что вы несете? Вы мне сегодня уже звонили. Я вам ответила на данный вопрос, она да вам знакома? Да тупая ты мразь, это Николаевна. Я, и вы сегодня мне уже звонили. Это вы? Дебилка, для продолжения разговора вам необходимо пройти идентификацию. Да не будет никакого продолжения разговора, ты овца тупорылая. Твоя шаромыжная конторка мне сегодня уже звонила, мразь. Звонить мы имеем полное право, еще раз повторяю, один раз в сутки. Так ты конченая, один раз в сутки, вы сегодня уже звонили, дебилка ты. Здравствуйте. Говорите. Могу поговорить, Ольга Викторовна? Говорите. Не ответьте на мой вопрос. Говорите. Я говорю. И к Ольгу Викторовну услышать. Услушайте. Это вы, верно? Ну, естественно, кто еще? Рокетбанк Ренессанс Кредит, разговор не записывается. Меня зовут Екатерина Алексеевна Семенушкина. Кто, откуда не услышала еще раз? Полную дату рождения, свое назовите. Да я не услышала, откуда вы звоните. Еще раз. Банк Ренессанс Кредит, дату рождения полностью свое назовите. А может вы повелительный тон свой немножечко смените, если вы хотите со мной побеседовать? Нет, у меня не поверите. Нет, не смените, но значит конструктивного диалога не получится. Хорошо, вам перезвоню. Ну все, пока. Всего доброго, до свидания. Пока-пока. Трубочку вешать.